Глава 6. Ночь прошла тихо и спокойно. Настолько спокойно, что я расстроился, думая о том, что сильно перебдел с этими заваливаниями лестниц с окнами. Солнце взошло около 7 утра. Я к этому времени, еще когда темноту разбавили предрассветные сумерки, уже позавтракал, умылся и даже зубы почистил. Правда, щетки зубной не оказалось, вернее, в ванной комнате были, но чужие, пользоваться ими не стал. Так пасту пальцем по зубам потер, после рот прополоскал. Насыпал в глубокую миску хлопьев, залил молоком, сунул ложку и отнес в комнату. Алиса с полу на кровать все-таки ночью перебралась и, не раздеваясь, залезла под розовое покрывало. Заснула она только после полуночи, до этого долго ворочалась. Девушка еще спала, но беспокойно. Я слышал, как она еще негромко постанывает. Не исключено, что кошмары снятся. Да и дышит с трудом, явно насморк после вчерашнего. Поставил тарелку на тумбочку рядом с кроватью, постучал по краю ложкой. Никакой реакции. «Веки-веки, эксан-беки!» Приспустив покрывало, потрогала я девушку за плечо. Алиса вздрогнула так, что аж подскочила. Замолотила ногами, подталкивая себя к изголовью кровати, подтянула покрывало к груди. Ошалелым взглядом посмотрела на меня, заозиралась вокруг, пытаясь понять, где находится и что вообще происходит. Заговорил я, когда, судя по взгляду, девушка поняла, кто она и где, а также вспомнила, что случилось вчера. «Завтрак?» – показал ей на тарелку. «Давай умывайся в темпе завтрака и пойдем». Кивнув, Алиса еще раз уже осмысленно осмотрелась по сторонам, соскочила с кровати, пошла в ванную, быстро умылась. «Молодец!» – вернулась в комнату. «Я готова, пойдем». «Поешь». «Я не хочу». «Дело не в желании. Дело в самой необходимости завтрака. У тебя и так характер проблемный, а от голода все неприятные черты могут обостриться. Давай, как в садике ела. Ложечку за...» «А ты не охамел?» «Воу-воу, что, прости». «Ты нормально разговаривать можешь?» «С кем?» Я осмотрелся по сторонам. «С тобой?» «Ну а с кем еще?» «Так я с тобой вообще предельно вежливо разговариваю. Гораздо лучше, чем ты этого заслуживаешь, между прочим». «Знаешь что, пошел-ка ты на!» Сказав куда, Алиса даже рукой направление показала. «Нашелся тут мне!» – уточняющее междометие. «Вежливый моралист-воспитатель!» – уточняющее междометие. «Учить он меня тут будет!» – уточняющее междометие. Выдала совсем не красящую юную девушку тираду Алиса. Более того, на этом она не закончила и все еще продолжала. Только волнение и возмущение чернобурой лисички было уже настолько сильным, что если сначала она использовала обсценную лексику для связки фраз в предложениях, то после непечатная форма в ее экспрессивном монологе начала преобладать. Сейчас же Алиса и вовсе перешла на личности, выдавая мне и моим поступкам довольно грубые оценочные суждения и характеристики. «А ты не боишься, что я тебе сейчас нос сломаю?» Спокойным тоном поинтересовался я, поймав паузу в ее ярком монологе. Девушка запнулась на полуслове и принялась лихорадочно размышлять. «Нет!» – чуть погодя покачала она головой, внимательно глядя мне в глаза. «Ну да, сообразительность у нее никто не отменял». «Правильно, не боишься», – вздохнул я. «Но когда ты сейчас пойдешь по пути к людям, помни, что не все такие, как я. И всего одно неосторожное слово тебе может стоить здоровья, как физического, так и психологического, а может быть даже и жизни. Так что береги себя. Юг там!» – ткнул я за спину на стену в сторону моря, а потом показал на противоположную. «А я пойду на север. Это туда. А нахер? Это на все остальные стороны света». Не говоря больше ни слова, зло сверкнув взглядом, Алиса выскочила из комнаты и направилась к выходу. Лестницу я так и не освободил от завала из мебели, поэтому услышал, как она с совсем неблагозвучными комментариями пытается выбраться. Судя по вскрику, боли и звонкому шлепку падения, не очень удачно. И сразу после этого в мой адрес снова полетели приветы и проклятия. Я только посмеивался, сидя у приоткрытого окна. Найденного молока в пачке оказалось совсем мало, так что, разделив его на две порции, завтраком я себя обделил. Сейчас наверстывал, решив заточить и предназначенную девушке порцию кукурузных хлопьев. Она, как я и полагал, покинув дом, направилась в сторону особняка, сейчас хорошо видному среди деревьев на расстоянии примерно метров 300-400. Шла девушка, огибая лужи и груды нанесенного мусора, слегка прихрамывая. Сам я в этот момент думал, наличие гири в виде спутницы исчезло, поэтому я могу вернуться в Галфпорт, забрать свои деньги и документы, если гостиница уцелела, в чем я очень сомневаюсь, а после, например, двинуть в Новый Орлеан, в то же советское торговое представительство. Да, вчера я туда не собирался, но в городе сейчас явно непросто, и наверняка в торгпредстве будут собираться простые советские люди, как волонтер там точно лишним не буду, и чем черт не шутит, может получится найти нужные знакомства. Хотя это сейчас второстепенное. Я прежде хотел бы предложить в помощь свободную пару рук. С такими мыслями я уже почти доел кукурузные хлопья, как вдруг со стороны особняка послышались выстрелы. Сначала громыхнуло дуплетом, потом протрещала пара коротких очередей, захлопали пистолеты. Алиса, которая проделала до особняка 3/4 пути, среди дубов я видел ее белую толстовку, остановилась. «Спрячься где-нибудь, дура», – прошептал я, как будто она могла меня услышать. Мысли передать не получилось. Девушка замерла, оцепенев то ли от страха, то ли от поражения секундной тупостью, победившей всю ее прежнюю сообразительность. Но да, она же только одного вида оружия боится, а тут звуки выстрелов и сразу столько. Наверняка сейчас смотрит стеклянным взглядом, как кролик на расправившую капюшон кобру. «Хана котенку», – негромко прокомментировал я. С бокового крыльца особняка появился чернокожий парень. В шортах, красно-белой растянутой майке и с бейсбольной битой в руке. Он что-то крикнул Алисе, и только после этого она попятилась. Не побежала, именно попятилась. При этом она что-то спрашивала приближающегося парня, он ей отвечал, вроде дружелюбно, улыбаясь и широко разводя руки. При этом фактор биты в руках оба игнорировали. Молодой чернокожий парень улыбался, как ни в чем не бывало, а молодая дура, как ни в чем не бывало, оставалась на месте. Вот сообразительная вроде девушка, не глупая, но сейчас действительно как кролик перед удавом, вообще ум потеряла. Ей бы бежать, причем в мою сторону, были бы шансы. А так, когда чернокожий парень подошел ближе и без замаха двинул девушке в печень, я даже не удивился. По-моему, в этой ситуации из нас троих я единственный не удивлялся. Упавшая на колени Алиса, судя по положению тела, явно безуспешно пыталась вдохнуть, определенно поражена случившимся. Чернокожий парень, судя по жестикуляции, также удивлен, но приятно. Наверняка думал, что за девушкой придется бежать. Схватив Алису за волосы, он рывком поднял ее на ноги и пинком направил в сторону особняка. Пока дошли до бокового крыльца, он успел пнуть ее еще несколько раз, причем два раза заставляя быстрее вставать, когда девушка падала. Я за это время доел кукурузные хлопья, облизнул ложку и понес миску на кухню. Мыть не стал, в раковине оставил. «Спасибо этому дому», – произнес я вслух и направился к выходу. Выходил на улицу не с той стороны, которую можно рассмотреть из особняка. Внизу на разломанной летней кухне, перемешанной с полками мастерской, немного задержался. Мое внимание привлекли разбросанные инструменты, среди которых я выцепил взглядом и выудил из кучи красную монтировку. Тяжелая, а тяжесть, как известно, это не только хорошо, но и надежно. Сразу стрелять мне не хотелось, и если появится возможность решить дело тихо, монтировка для этого пусть не лучший, но вполне подходящий аргумент. Оказавшись на свежем воздухе, осторожно осмотрелся. Пользуясь кучами нанесенного водой мусора как укрытиями, направился в сторону особняка, двигаясь не по прямой и чистой поляне, по которой шла Алиса, а обходя здание по широкой дуге. Перебежками, стараясь не привлекать внимания, добрался до невысокого, но массивного каменного забора. Перелезать не пришлось, целые секции вымытые валяются неподалеку. Еще одна перебежка, и я оказался у лежащего на боку грузового контейнера, стандартного коричневого, как на фурах и на кораблях возят. С корабля, наверное, он сюда и приплыл, либо же с какого-нибудь грузовика большегруза, которого с дороги вчера волной снесло. Не суть важно, главное, что контейнер сейчас закрывает меня от чужих взглядов. Последние метров 30 до особняка, на торец которого я сейчас смотрел, незамеченным из окон не преодолеть никак. Ну, раз уж сюда пришел, не уходить же. Рывок, и я уже у двери, в которой совсем недавно скрылись Алиса и чернокожий парень. Поднявшись по крыльцу, аккуратно приоткрыл дверь, заглянул. Никого, но поодаль слышны девичьи крики и шум борьбы. Бесшумно зашел внутрь, скользнул в приоткрытую дверь. Оказался я сейчас в служебном помещении, совмещенном с кухней, скорее всего. На полу лужа воды, сдвинутая мебель, раскиданные коробки и ящики, помещение хозяйственное, что-то вроде кухонного склада. Девичьи крики стали тише, зато громко послышался характерный мужской вой, почти сразу же раздался дробный перестук шагов, потом звук удара, оплеухи вернее, теперь уже сопровождаемый девичьим визгом. На меня никто не выскочил, но картина ясна. Алиса смогла вырваться, скорее всего сумев ударить коленом в уязвимое мужское место. Попыталась убежать, но получилось это у нее плохо. Я прошел к следующей двери, держа в правой руке найденную в машине берету, в левой монтировку. Заглянул. Эта дверь ведет в жилое помещение для персонала особняка, похоже. Комната находится с обратной стороны дома, волна сюда не заходила. Даже луж на полу почти нет. Мокрая Алиса, которую по полу как раз-таки и протащили, бьется на диване, пытаясь сопротивляться. Руки перехвачены за спиной, мычит, уткнувшись лицом в грязную подушку. Но дергается активно. Чернокожий молодой парень в растянутой длинной майке удерживает ее с трудом. Колоритный персонаж, длинные дреды, красно-белая баскетбольная футболка «Хьюстон Буллс», приспущенные на середину задницы шорты – и высокие кроссовки-сникеры от фабрики «Динамо». Настоящий Ниго Браза, как с картинки. Совсем рядом с борющейся парочкой у стола стоит прислоненная штурмовая винтовка неизвестной мне модели. Очень похожа на «Фенфал». Я таких в Африке повидал на руках у местных, но с неуловимыми отличиями. Выглядит винтовка по состоянию так же, как и привык видеть в Африке. Деревянный приклад и цевье потемнели от времени до грязно-коричневого цвета. Не была чистой с момента поступления в войска, похоже. Обратил внимание на магазин, несуразно маленький. Похоже, патронов на 10 всего. Винтовку я осмотрел мельком, сам уже бесшумно ступая приближался к дивану, где сейчас двое молодых людей спорили за возможность полного доминирования самца над самкой. На меня сейчас привычно, как бывает во время серьезной опасности, накатило абсолютное ледяное спокойствие. Совершенно никаких посторонних мыслей, мгновенная реакция и необычайная легкость в теле. Чернокожий парень уже почти сломил сопротивление выдыхающейся Алисы и сейчас тянул с нее вниз шорты. Я на ходу, переложив монтировку в правую руку, без затеи размахнулся и ввалил ему по ребрам. Упал черный парень как подкошенный, сначала на диван, потом скатился на пол, разъявив рот без сильной попытки вздохнуть. Чтобы он пока так и продолжал молчать, я еще добавил ему ногой в живот. Сразу после этого бросил монтировку на диван, собрался перевернуть Алису, но она уже отползла, почувствовав, что удерживающая ее хватка пропала. И сейчас ошалело смотрела на меня. Из вещей на ней остался только один кроссовок и спущенные на бедра джинсовые шорты, которые она сейчас безуспешно пыталась надеть. Руки крупно дрожат, даже ткань пояса зацепить не может. Прислонив палец к губам и добавив взглядом просьбу молчать, я подобрал валяющийся на полу совсем недавно белоснежный топ девушки. На нем грязный отпечаток подошвы. Думаю, надевать она его больше точно не будет. Выдернув из штанов молодого гангстера ремень, перехватил парню руки, сильно стягивая запястья. Белоснежный топик, скомканный почти целиком, влез ему в рот, как здесь и жил. Потом я потянулся, взял с дивана монтировку и не сильно похлопал черному брату по ноге, после чего поймал взглядом его глаза и заговорил негромко. «Do go hear me?» «Yes». Одновременно с этим словом я медленно кивнул, показывая ответ «да». «Or not», – покачал я головой отрицательно. И в этот момент, вырабатывая реакцию у допрашиваемого, ударил его монтировкой по уху, не сильно, но ощутимо, по хрящу. Крови совсем немного брызнуло. Алиса в это время уже пришла в себя от шока, наконец-то натянула обратно шорты. Сейчас она спрыгнула с кровати, надела толстовку, скидывая с головы капюшон и глядя на меня во все глаза. «Ты меня слышишь?» – снова повторил я на английском вопрос, обращаясь к молодому гангстеру. «Да или нет?» Снова после отрицательного кивка я ударил гангстера монтировкой уже по плечу, в этот раз сильнее. Со следующей попытки все заработало. Стоило мне только повторить вопрос в третий раз и занести монтировку для удара, как гангстер активно закивал, постановая то ли от боли, то ли от страха. Профессор Павлов был бы мной доволен. «Я спрашиваю, ты отвечаешь. Понятно, да или...» «Да, да, понятно». Мимикой и активными кивками принялся подтверждать услышанное гангстер, так что не залезшая ему в рот одна бретелька недавно белоснежного топа активно заметалась. «Сколько вас здесь?» «М-м-м-м!» – замычал гангстер и попробовал помахать стянутыми ремнем руками. «Ты здесь один?» «Да, да», – голова активно закивала. «Подушку дай», – поднял я взгляд на Алису. Девушка очень быстро схватила грязную и мокрую подушку, в которую совсем недавно упиралась лицом в борьбе, и подала мне. Я уже перевернул гангстера на бок и плотно закрыл ему подушкой голову. «Подержишь так?» Алиса села, руками прижимая и подушку, и голову гангстера к полу. Действовала она резко, уверенно, надо же, как ее злость побеждает страх. Мимоходом это отметив, я поднялся и ударом монтировки, взмахнув ей как гольфист, сломал чернокожему бандиту ногу. Из-под подушки раздался глухой утробный стон. Алиса побледнела как полотно, но не отшатнулась, хотя я ожидал. По грязному лицу, видимо, хорошо ее тут по полу таскали, текут дорожки слез, губа закушена. Но, осознавая, чего только что избежала, она явно зла, причем очень зла. Это был неправильный ответ. Убрав подушку, сообщил я гангстеру. «Прежде чем ответить снова, подумай хорошо. Итак, сколько вас?» Гангстер замычал и задергал связанными руками. Я увидел, что он показывает четыре пальца. «Зачем вы сюда пришли?» «М-м-м! Я сейчас достану это!» Подергал я за лямку топика, вставленного ему в рот. Слово «кляп» на английском я не знал, поэтому пришлось сказать «это». «И ты, не повышая голоса, мне скажешь...» «Зачем вы сюда пришли, окей?» «Да, да», – закивал гангстер, у которого уже от боли и страха текли сопли и слезы. «Если он начнет орать, сразу же визжи громко, чтобы его крики заглушить». Быстро глянул я на Алису, которая тут же активно закивала, аж черные локоны глаза закрыли. «Итак, зачем?» – достал я кляп изо рта гангстера. «Это дом прокурора Мейсона. Он столько наших братьев в тюрьму отправил». Негромко, со страхом на меня глядя, простонал гангстер. «Ах, дом прокурора», – понимающе произнес я. Что дальше делать, думал недолго. «Выйди в коридор и посмотри, чтоб никто не шел», – сказал я Алисе. «Быстро!» – шепотом рявкнул я, когда она замешкалась. Кивнула, вышла из комнаты. Поднявшись, я нанес удар, словно настоящий самурай, освоивший батадзюцу, искусство выхватить меч и убить человека, пока он ничего не подозревает. У меня, правда, вместо катаны монтировка была. После взял обмякшего гангстера за длинные дреды и за пояс коротких штанов, вытащил из комнаты, как мешок, протащил по хозяйственному помещению и на улице аккуратно спустил с крыльца в большую и глубокую лужу. Столько людей погибло во время цунами. Ужас просто. Вот и этот безымянный гангстер утонул, мир его праху, аминь. Вернулся я в дом и позвал с собой Алису, которая все это время дисциплинированно стояла на страже. Сам я уже забрал и рассматривал винтовку. Патрон в патроннике, похоже, парни были готовы к самым разным приключениям. Достал магазин, выщелкнул пару патронов. Вроде полный. «А где?» – шепотом спросила Алиса. «Что где?» «Тот ублюдок». Я ему сказал, чтобы он больше не безобразничал, и отправил домой. Алиса сначала оторопела, а потом закричала шепотом. Даже зашипела, активно жестикулируя. «Зачем? Он меня изнасиловать пытался. Ты вообще нормальный? Зачем ты это сделал? Мой отец, если этого урода поймает, он его в порошок сотрет на морковной терке. Скажи, ты специально это сделал, чтобы мне насолить?» «Если». «Что?» – не поняла Алиса. «Если». Изначально это вырвано из контекста цитата царя Филиппа, отца Александра Македонского. Он пообещал спартанцам стереть их в порошок на морковной терке, если завоюет Спарту. А они прислали ему ответ с одним словом «если». Чернобурая лисичка Алиса, конечно, невероятно сообразительна и красива, но чем дальше в утро, тем сильнее она меня даже не просто раздражает, а уже слегка подбешивает. И это при моей холодной северной выдержке-то. Просто не могу себя остановить, машинальные шпильки вставляю. Я и завтрак в постель принес, а она меня в ответ послала, причем заковыристо. Возмутительно. Под громкий шепот злющий, как черт Алисы, вывел ее на крыльцо. Здесь она почти сразу заметила торчащие из лужи ноги гангстера в высоких кроссовках от фабрики «Динамо» и заткнулась. Девушка теперь смотрела на меня с немым вопросом, но на ее взгляд я даже внимания не обратил. Пощелкав пальцами, привлекая внимание, показал путь до дома, где мы ночевали. Не так, как она пришла по прямой, а так, как сюда пришел я, через контейнер и через мусорные кучи. «Беги быстрее, но старайся, чтоб тебя не заметили. Если я не вернусь в течение часа, уходи прочь к большой дороге. На, держи», – протянул я ей пистолет. В ответ Алиса только головой замотала. «Нет, нет, я не пойду». «Слушай, я уже 3,5 раза серьезно пожалел, что мимо не проплыл и тебя из воды вытащил. Сделай хоть что-то позитивное, очень тебя прошу». Крайне выразительно посмотрел я девушке в глаза. Она в этот момент вздрогнула. Надо же, может, даже понимать начала, что мне стоит сказать искреннее спасибо. «Хорошо, я пойду в дом и буду ждать тебя там». «Отлично, повторим. Если я не вернусь, в течение часа уходи в сторону большой дороги, туда. Держи». Я протянул ей свой общегражданский телефон. «Если на трассе не найдешь спасателей, попробуй дозвониться в экстренные службы и узнать про точки сбора. В общем, по ситуации». «Хорошо». «Отлично, пистолет возьми». «Я не умею». «Никто сначала не умел. Дело не в умении, не в желании, вообще ни в чем. Дело в том, чтобы в сложной ситуации быстро снять с предохранителя, вот так это делается, направить ствол от себя в сторону противника и нажать на спусковой крючок, вот так». Показал я ей как. «Понятно?» «Понятно». «Смотри, сейчас опять на предохранителе. Патрон в патроннике. Нажать сюда, поднять, совместить направление ствола с положением противника, нажать сюда. Понятно?» «Да, да, но я никогда раньше не...» «Когда это будет нужно сделать в первый раз, ты сразу почувствуешь. Если сделаешь так, умрет враг. Если нет, умрешь ты. Но перед этим тебя наверняка отляля брынзит в разных позах. Это понятно?» «Да». «Все, беги». Алиса взяла пистолет, держа его на отлете так, словно он ее укусить мог, посмотрела на меня ошалелыми глазами и, пригибаясь, побежала в сторону контейнера. «Молодец. Но меня ждали прокурорские дела». Вновь полное ледяное спокойствие, легкость в теле и прагматичные размышления, как же без них. С этой невоспитанной красавицей определенно каши не сваришь, как и с ее отцом. Уверен, яблоко от яблоньки недалеко падает. Натрет он его в порошок на морковной терке, надо же. Думаю, папаша у лисички такой же припадочный, с подобными возиться себе дороже. Вот если у меня получится сейчас спасти местного прокурора... В моей старой Америке в таких особняках частенько жили люди, которые из прокурорского кресла могли отправиться в губернаторское. И для моих целей это едва ли не самый подходящий Мысль оборвалась, когда из глубины дома послышались выстрелы. Продолжая двигаться по коридорам особняка, я беззвучно выругался. Размечтался, как в древней песне, не помню уже кто автор, пелось про случаи, которые вокруг летают словно пули. Кто-то прячется, а кто-то под них подставляется. И или в почет, или в могилу. Вспомнить не могу, как именно там пелось, но прозвучавшие выстрелы сбили мысленный настрой на то, что в поиске подходящего случая как бы мне вместо него злую пулю не словить.